Талар, столица королевства Эллория, дом Мэри. Войдя в гостиную, Кара увидела сестру, сидевшую за столом и отрешенно смотревшую на лист бумаги, лежавший перед ней. Заметив Кару, Мэри встряхнулась и отпила из бокала вина. «Что-то случилось?» — настороженно глядя на сестру, спросила Кара. «Нет, Кара, ничего», — ответила Мэри. «Это обычное письмо». «От кого?» — полюбопытствовала Кара. «От Дарта». Услышав ответ сестры, Кара рассмеялась. «Что, твой партнер так соскучился по тебе, что уже письма пишет?» «Нет», — усмехнулась Мэри. «Хочет убедить меня, что данная клятва — это недоразумение, не стоящее чьей-либо жизни». «Можно прочесть?» — потянулась к письму Кара. «Разумеется», — подтолкнула к ней листок Мэри. Кара подняла листок и начала читать. На первых же словах она не удержалась и фыркнула. «У вас настолько близкие отношения, что ты позволяешь ему называть себя дорогой?» — спросила Кара и ехидно добавила. «А мне ты ничего не рассказывала?» «Нет у нас никаких близких отношений», — сказала Мэри. «Ну-ну», — с сомнением оглядела сестру Кара и продолжила чтение. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Мэри, когда Кара прочла письмо и положила его на стол. «Думаю, что Дарт, вероятно, не врет и действительно не знал о подобной трактовке клятвы», — сказала Кара. «Я тоже так думаю», — кивнула Мэри. «И что ты теперь будешь делать?» — спросила Кара. «Оставишь его в покое, как он просит?» «Ну уж нет», — фыркнула Мэри. «Такой милости он от меня не дождется. Я свою добычу из рук не выпущу». «Я бы тоже не выпустила добычу», — поддержала сестру Кара. «Дарт либо станет моей собственностью, либо сдохнет», — решительно сказала Мэри. «Стоит ли рисковать из-за этого человека?» — с сомнением спросила Кара. «Может, просто уничтожить его и забыть?» «Нет», — покачала головой Мэри. «Я хочу насладиться победой, а не просто полюбоваться на его труп». «Клятва, конечно, сильно мешает мне исполнить мою задумку, но, думаю, я смогу даже в таких условиях воплотить свой замысел в жизнь. От идеи заполучить домашнюю зверушку я не откажусь». «Думаешь, тебе удастся подавить его волю?» «Несомненно. Конечно, я не могу сейчас применять к нему пытки и насилие, но есть и другой способ сделать его более восприимчивым к чужой воле». «Нужно будет отправиться с ним в какое-нибудь место, где на каждом шагу подстерегает опасность. В таком месте я легко подавлю его волю и смогу делать с ним все, что пожелаю». «А если не удастся подчинить его?» — поинтересовалась Кара. «Что тогда?» «Тогда он устремится навстречу своей гибели», — улыбнулась Мэри. «В этом случае ты сразу убьешь его?» — озадачилась Кара. «О нет», — промурлыкала Мэри, — «конечно же нет. Это будет поражением, а не победой. Если он окажется смелым и стойким, он сам себя погубит». «Каким образом?» «Если Дарт будет таким же смелым, как при встрече в горах, когда накачался зельями, он будет вынужден сыграть в мою игру», — сказала Мэри. «Только страх не позволяет возобладать его скрытым желанием». «Сама посуди, когда Дарт был под воздействием зелий, то лез ко мне целоваться, и сейчас в письмах называет меня дорогой. Значит, есть у него желание сблизиться со мной? Тщательно скрываемое, но есть. Вот тут-то он и попадет в ловушку. Ведь чтобы воплотить свои желания, ему придется пройти испытание. Таким образом и выйдет, что смелость его и погубит». «А если он пройдет испытание?» — спросила Кара. «Ведь не все погибают». «Это маловероятно», — сказала Мэри. «Хотя такой шанс у него есть. Что ж, в этом случае я окажусь только в выигрыше. Все-таки Дарт весьма симпатичный. Будь он посмелей, я бы не отказалась от более близкого общения с ним. Но он же может в любой момент предложить тебе заняться любовью», — смущенно сказала Кара. «Зачем ему проходить испытание, если он и так будет обладать тобой?» «Пусть только попробует предложить мне что-нибудь подобное», — оскалилась Мэри. «За подобное предложение его ждет смерть».